и был бы признателен за возможность переговорить с нею. Меня зовут Лу Брэндон». Он раздумывал в нерешительности, постукивая по полированной поверхности конторки кончиками на маникюренных пальцев. По напряженному выражению его глаз было видно, что мышление не являлось привычным для него занятием. «Вы лучше напишите записку, и я передам», — сказал он наконец, и, приподняв руку, взглянул на массивные золотые часы. «Для визита несколько поздновато. Вот что, красавчик, тебе не кажется, что я могу попортить твою внешность? Позвони мисс Криди, и пусть она сама решает». Посмотрев на меня с удивлением и тревогой, холеный блондинчик открыл дверь за конторкой и исчез. Не обратился бы он за помощью закона, подумал я, если какой-нибудь не в меру усердный полицейский арестует меня по обвинению, что я докучаю элите Сен-Рафаэла, положение мое окажется незавидным. Но волновался я понапрасну. Через пару минут блондин вновь появился в вестибюле и, с кислым видом показав на автоматический лифт, коротко бросил: «Третий этаж, седьмая квартира». И повернулся ко мне спиной. Поднявшись наверх и пройдя коридор с дубовой облицовкой, я остановился возле нужной мне двери, из-за которой доносились приглушенные звуки музыки. По радио исполняли Моцарта. Я нажал на кнопку звонка, и через мгновение в отворившейся двери показалась пожилая женщина с приятным лицом, одетая в черное шелковое платье и белый, украшенный оборочками, фартук. «Мистер Брэндон?» «Да». Вручив ей шляпу, я прошел в небольшую прихожую, где находился лишь овальный стол, в центре которого красовалась серебряная ваза с орхидеями. «Мистер Брэндон», — объявила горничная, открывая следующую дверь и пропуская меня вперед. Я оказался в просторной гостиной. Около светло-оранжевых стен стояли такого же цвета кресла. Пол был застлан мохнатым белым ковром. Подле гигантской радиолы стояла высокая стройная девушка с шелковистыми пепельно-светлыми волосами. Ее глаза напоминали огромные черные фиалки. Это была хозяйка квартиры, мисс Криди. У нее была высокая грудь, красивые ноги и изящные, слегка округлые бедра. Стройность фигуры подчеркивала вечернее платье с глубоким вырезом. Нитка бриллиантов, сверкающих на шее, пробила, вероятно, ощутимую брешь в банковском счете старого Криди. Такие подарки принято делать в семьях миллионеров, когда дочерям исполняется 21 год. Довершали наряд усыпанные бриллиантами ручные часики и кольцо на мизинце с длинным плоским рубином в золотой оправе. Я мог понять радость миссис Криди, когда ее падчерица выезжала из дома. Соперничать с ней было действительно трудно. «Прошу извинить меня за столь поздний визит, мисс Криди. Я не стал бы тревожить вас, если бы не чрезвычайно срочное дело». Она чуть заметно улыбнулась. Это не было ни проявлением дружеского расположения, ни неприязнью. Подобной безличной улыбкой воспитанная хозяйка приветствует в своем доме незнакомца, ни больше, ни меньше. «Оно имеет отношение к моему отцу?» «Боюсь, что нет. Признаться, я не рассчитывал, что вы согласитесь принять меня, и решил поэтому воспользоваться именем вашего отца». Она смотрела мне прямо в глаза, и под ее вопросительным взглядом я почувствовал себя не очень уверенно. «Я возглавляю детективное агентство «Стар», — торопливо продолжал я. «Надеюсь, вы не откажетесь мне помочь». Она нахмурилась, выражение ее лица стало чопорным и натянутым. Если я правильно поняла, вы частный сыщик. Именно так. Я веду следствие, и вы, мисс Криди, можете мне серьезно помочь. Взгляд ее стал совсем ледяным. Помочь вам? Извините, но я не понимаю, с какой стати я должна вам помогать. Конечно, вы не обязаны это делать. Но ведь есть люди, которые считают своим долгом помогать друг другу. Разрешите мне в двух словах изложить суть дела. Возможно, оно вас заинтересует. В ее глазах я прочел нерешительность, но в конце концов она села, жестом предложив мне кресло. 5 дней назад, мисс Криди, начал я, мой компаньон Джек Шеппи приехал сюда из Сан-Франциско. Его вызвал клиент, отказавшийся сообщить свою фамилию нашей секретарше. Поскольку я в это время отсутствовал, Шеппи уехал один, оставив в записной книжке имя вашего отца. Она внимательно слушала, и я заметил, что выражение отчужденности постепенно исчезает с ее лица. Шеппи телеграфировал мне и попросил срочно приехать в Сан-Рафаэл. Когда я прибыл, в гостинице его не оказалось. Дежурный клерк сообщил, что он ушел на пляж. Спустя некоторое время явился полицейский и, узнав, что я компаньон Шеппи, попросил опознать его. Он был убит сегодня в купальной кабине на пляже Бэй-Бич. Теперь она смотрела на меня широко открытыми глазами. О, да, я читала об убийстве в вечерних газетах, но я не думала, он был ваш компаньон? Да. Вы говорите, он записал в блокноте фамилию моего отца? Она нахмурилась. Странно, зачем это ему понадобилось? Не знаю, хотя, возможно, именно ваш отец и вызвал его по телефону. Отведя в сторону взгляд, она начала играть рубиновым кольцом на мизинце. Мне показалось, что она слегка нервничала. Папа никогда не звонит сам. Если бы ему понадобились услуги сыщика, он сказал бы секретарю. Вопрос мог быть чересчур деликатным, возразил я. Она по-прежнему смотрела в сторону. Не знаю, но так или иначе, ко мне все это отношение не имеет. Извините, мне пора уходить. Сегодня я виделся с вашим отцом, сказал я, заметив, что в глазах у нее вновь появилось настороженное выражение. Он заявил, что не знает никакого Шеппи. Ваш отец угрожал мне. Он вызвал телохранителя и велел расправиться со мной, если я буду совать нос в чужие дела. На лице ее проступил легкий румянец. И все же мне непонятно, какое отношение убийство вашего компаньона имеет ко мне. Извините, мне действительно надо уходить. Она поднялась. Я пытаюсь установить, что делал Шеппи, находясь в Сан-Рафаэле, сказал я, тоже вставая. Мне удалось выяснить, что он был в клубе мушкетеров. Вы член этого клуба? Я прошу вас стать моим поручителем и провести меня. Мне необходимо навести справки. Она глянула на меня так, словно я предложил ей совершить небольшую прогулку на Луну. Это совершенно исключено, решительно заявила она, и тон ее подчеркивал невероятность подобного предложения. «Если даже вы попадете в клуб, а у меня нет никаких намерений быть вашим поручителем, никто не потерпит, чтобы вы наводили там справки». «Я согласен с вами, мисс Криди, попасть туда действительно нелегко. Но если все-таки я оказался бы в клубе, то, могу вас уверить, я получил бы ответы на многие вопросы». Она нетерпеливо покусывала нижнюю губу. «Но это невозможно. Извините, мистер Брэндон, я вынуждена просить вас уйти. Моя просьба не каприз и не прихоть. Я никак не хотел смириться с неудачей. Было совершено убийство. У меня есть все основания полагать, что полиция и пальцем не шевельнет, чтобы отыскать преступника. Сегодня я разговаривал с капитаном Кэтчином из отдела по расследованию убийств. Он пригрозил, что если я немедленно не прекращу расследование, то меня заставят пожалеть об этом. И это не было дурной шуткой. Час назад меня пытались избить только за то, что я задавал вопросы. Кое-кто в Сан-Рафеле хочет замять убийство. Шеппи был не только моим компаньоном, но и другом. И пусть никто не думает, что смерть его останется безнаказанной. Я прошу вас помочь мне. Все, что мне нужно, это... Протянув руку, она коснулась кнопки звонка. Это не мое дело. Мне жаль, но я не в состоянии помочь вам. Дверь отворилась, и вошла горничная. Тесса, мистер Брэндон собирается уходить, проводи его. Ну что же, по крайней мере, вы не пытались запугать меня тюрьмой, как капитан Кэтчин, и не угрожали бандитами, как сделал ваш отец, улыбнулся я. Извините, что отнял у вас столько времени, мисс Криди. С самого начала я не особенно рассчитывал на успех встречи, и все же время впустую потрачено не было. Я вынес впечатление, что Марго знает, с какой целью ее отец нанимал Шеппи. Я решил поближе познакомиться с приятелем Бриджит Криди, Жаком Трисби. Возможно, Шеппи было поручено выяснить, как далеко зашла их дружба. Ведь Криди упорно отрицал факт знакомства с моим компаньоном, прибегнув к угрозам. Признайся он в своей связи с Шеппи, и ему пришлось бы рассказать в суде, что сыщика он нанял для слежки за женой. Немного найдется мужчин, которым доставило бы удовольствие распространяться на подобную тему. Было всего 11:50. Сидя в Бьюике, я раздумывал над тем, что делать дальше. Наконец завел мотор и поехал на пляж Бэй-Бич. Проезжая через променад, я наблюдал за запоздалыми купальщиками. В мертвенно-бледном свете луны море было цвета старого серебра. Минут через 10 я доехал до пляжной конторы, которая, как я и рассчитывал, оказалась закрытой. Купальные кабинки, скрытые в тени пальм, были погружены в полную темноту. Поставив машину в боковом проезде за конторой, я зашагал к пляжу. Он был тих и безлюден, как зал ожидания на вокзале в рождественское утро. Укрывшись в тени, я внимательно оглядел кабины. Ренкин мог оставить здесь дежурного полицейского, а встреча с законом в данную минуту совершенно не входила в мои планы. Я напряженно вглядывался в окружавшую меня темень, но не заметил ни малейшего движения, не услышал никаких подозрительных звуков. Итак, я мог быть относительно спокойным за то, что кроме меня на пляже никого не было. Покинув укрытие, я двинулся вдоль кабин, пока не добрался до второй от конца, где обнаружили убитого Джека. Потрогав дверь и убедившись, что она заперта на ключ, я достал фонарик и стальные отмычки. Потом, просунув отмычку между замком и косяком двери, я силой приподнял ее и надавил плечом. Изнутри, как от раскаленной железной печи, пахнул жаркий спертый воздух. Я сделал шаг в кабину и увидел две табуретки, стол и кушетку. В углу, где нашли Джека, по-прежнему темнело на полу большое пятно. Две двери вели в раздевалки. Одной из них пользовался Шеппи, другой — пришедшая с ним женщина. Кем могла быть спутница Джека? Приманкой? Джек при его легкомыслии вполне мог угодить в ловушку. Если он попал на пляж в результате какого-то хитро подстроенного обмана, то какое отношение к этому имел Криди? А может, он связался с любовницей какого-либо гангстера, и тот поймал их с поличным? Пока разъяренный бандит сводил счеты с Шеппи, девица поспешила удрать, бросив одежду. Сдвинув шляпу на затылок, я вытер рукой капельки пота со лба. Или же она сама убила его? Я вошел внутрь, плотно прикрыв за собой дверь. Если на пляже находился какой-нибудь энтузиаст ночных купаний или любитель кататься на лодке при луне, видеть свет в кабине ему было совсем не обязательно. Я открыл дверь одной из раздевалок. Это была крохотная каморка со скамьей, четырьмя крючками для одежды и небольшим зеркалом. Я провел по ней лучом фонарика в надежде обнаружить признаки того, что Шеппи раздевался именно здесь, но отыскать ничего не удалось. Комнатка была настолько мала, что полиция не могла пропустить даже самую мелочь. Внезапно у меня появилось странное ощущение, что я не один в душной и тесной кабине. Погасив фонарик, я остался в непроглядной тьме, чувствуя лишь бешеное биение сердца. Некоторое время вокруг меня все было спокойно. Наверное, мне начинает мерещиться. Просто мерещатся всякие ужасы, подумал я. Но затем где-то рядом услышал звук, напоминающий вздох человека. Я отступил назад и вышел из раздевалки. По дороге вдоль пляжа с шумом промчалась машина. Я осветил пол кабины, но, как и прежде, ничего не увидел. Тогда я направил луч на дверь второй кабины раздевалки и плавно повернул ручку. Она сидела на полу лицом ко мне. На ней был голубой купальный костюм, и ее смуглая золотистая кожа была покрыта крупными капельками пота. На левом плече запеклась длинная струйка крови. Невидящий взгляд был устремлен в пространство. Это была красивая девушка лет 25 с темными шелковистыми волосами и фигурой манекенщицы. Я стоял, пригвожденный к месту, с пересохшим ртом, чувствуя, как взмокла сорочка от холодной испарины. Я неподвижно стоял в мертвящей призрачной тишине, бессмысленно уставившись на девушку. Помочь я ничем не мог. Было слишком поздно. На полу возле нее убийца бросил нож с пластмассовой рукояткой. Это был необычный нож. Такими пользуются домохозяйки, чтобы доставать лед из ванночек холодильников. Девушка умерла той же смертью, что и Шеппи. Только на этот раз рука убийцы дрогнула, и агония была продолжительной. Она следила за своей внешностью. Ее волосы были аккуратно уложены, ногти украшены в темно-красный цвет. Она могла быть богатой или бедной манекенщицей или одной из многих тысяч работниц Сан-Рафаэла. Она могла иметь какую угодно профессию. Я был уверен лишь в одном. Она была той девушкой, которая заходила в гостиницу за Джеком Шеппи, той самой, которую Грифс назвал блондинкой. Он утверждал, что она носила парик или красила волосы, и чтобы убедиться в его неправоте, я поднес фонарик к ее телу. На ней не было парика, и волосы имели естественный цвет. Тренированные сыщики тоже ошибаются, думал я, направляя луч света на ее руки. Нежный пушок на них выглядел совсем светлым. И это было понятно. Когда человек месяцами поклоняется солнцу, волосы на руках меняют цвет. Духота в крохотной каморке была невыносимой, и я, чувствуя, что одежда моя насквозь пропиталась потом, вышел из раздевалки. Только теперь я обратил внимание еще на одну дверь, которая вела в смежную кабину. Именно через нее должен был проникнуть убийца. Возможно, он и сейчас находится по соседству. Погасив фонарик, я неслышно приблизился к двери и приложил к ней ухо. Ничего не услышав, я ощупью отыскал ручку и слегка повернул ее. Потом чуть-чуть надавил плечом, но дверь не поддалась. Кто-то запер ее изнутри. Я отошел от двери, чувствуя нестерпимую сухость во рту. Если у него не было второго ножа, то вполне вероятно, что имелся про запас револьвер. Мои невеселые размышления прервал донесшийся откуда-то издалека звук. Это было завывание полицейской сирены. С каждым мгновением вой нарастал. Фараоны спешили по делу, и наиболее вероятным местом, куда они мчались, была купальная кабина с убитой девушкой. Я снова зажег фонарик, и хотя времени у меня было в обрез, постарался как можно тщательнее обтереть носовым платком дверные ручки. Отпечатки пальцев могли навести Кетчина на мой след. Покончив с этим, я в несколько прыжков добрался до выхода, проскользнул наружу и огляделся. Хотя на пляже по-прежнему никого не было, для игры в прятки он подходил не больше, чем тыльная сторона моей ладони. Сирена выла теперь где-то совсем близко, и я понял, что мне оставался единственный путь через открытый пляж. Когда меня вынуждают обстоятельства, я могу бегать, и бегать неплохо. В былые времена я пару раз завоевывал кубки в беге на полмили. Это были не олимпийские призы, но меня они вполне устраивали. Я припустил по песку. Я пробежал около 500 ярдов, когда смолкла сирена. Я задыхался, ноги от усталости едва держали меня. Когда иссякли последние силы, я увидел, что берег впереди круто обрывается к морю и кубарем скатился вниз к самой воде. С минуту я лежал неподвижно, жадно глотая воздух. Отдышавшись, поднялся на четвереньки и осторожно забрался на песчаный гребень. В белом свете луны я увидел фигуру полицейского, потом дверь в кабину с трупом темноволосой девушки отворилась. И из нее вышел еще один блюститель порядка. Он что-то сказал своему товарищу, и тот, сорвавшись с места, побежал обратно к шоссе. Если полиция застанет меня на пляже, это будет счастливая ночь для капитана Кэтчина. Я ни минуты не сомневался, что он сумеет воспользоваться неожиданной удачей. Чуть живой я дотащился до своей машины и, не зажигая фар, погнал ее прочь. Дежурный клерк Адельфи отеля дружески улыбнулся мне и протянул ключ. Не правда ли чудесная ночь? Вы обратили внимание, как красиво отражается в море луна? Буркнув в ответ бог знает что, я забрал ключ и пошел к лифту. Я собирался войти в кабину, когда зазвонил телефон, и клерк окликнул меня. «Мистер Брэндон, вас, вы будете говорить из номера или из вестибюля?» Ответив, что из номера, я вошел в лифт, теряясь в догадках, кто мог звонить мне в столь поздний час. «Алло, мистер Брэндон?» Послышался женский голос, чистый и чем-то знакомый. «Да?» «С вами говорит Марго Криди». «Рад слышать вас, мисс Криди». Я недоуменно сдвинул шляпу на затылок. «Я говорю из клуба мушкетеров», — продолжала она. «Я проверила книгу посетителей, и в ней нет фамилии Шеппи». Он мог пройти под другим именем. Я старался не выдать своего изумления. Мне это тоже пришло в голову, но швейцар утверждает, что в клубе несколько месяцев не было ни одного рыжего джентльмена. Я не помнил упоминали ли газеты, что убитый на пляже человек был рыжим? Отчего вы решили, что он здесь был? В его чемодане я нашел пакетик спичек с названием клуба. Он мог взять их у кого-нибудь из знакомых? Да, конечно, конечно. Большое спасибо за помощь, мисс Криди. В телефоне послышался легкий щелчок. Она положила трубку. Что побудило ее переменить решение и позвонить мне? Было над чем поломать голову, черт подери. Значит, Джек не ходил в клуб мушкетеров. У меня не было оснований не доверять ей. Грифс тоже считал это маловероятным. В вещах Шеппи я не нашел смокинга, а без него он не прошел бы дальше швейцара. Но откуда взялись спички? И почему Джек позаботился так надежно их упрятать? Он не отличался любовью к красивым безделушкам. И от ненужных вещей старался побыстрее избавляться. Швырнув на кровать шляпу, я подошел к чемодану Джека и достал спички. Потом, сев в кресло, стал внимательно их разглядывать. Всего я насчитал 25 отрывных спичек. На каждой было напечатано название клуба. На внутренней стороне пакетика я прочел рекламную надпись магазина художественной керамики, одного из заведений, которые, словно грибы после дождя, вырастают в местах, посещаемых туристами. Она гласила: «Обязательно посетите школу керамики Маркуса Хана, подлинную сокровищницу искусства. Шато Эрроупойнт, Сан-Рафаэл». Надпись вызвала во мне недоумение. Зачем понадобилось фешенебельному клубу, который и на порог не пустил бы ни одного туриста, заниматься подобной рекламой? Что за странное коммерческое соглашение между двумя сторонами? Я оторвал одну спичку. Приблизив ее к глазам, увидел, что на обратной стороне были напечатаны цифры С-45-11-35. Отогнув остальные спички, я убедился, что и на них были номера, шедшие по порядку до С-45-11-60. Положив обратно оторванную спичку, я несколько минут оставался в неподвижности. Что могла означать эта непонятная нумерация? Не найдя ответа, я сунул пакетик к себе в бумажник. Было уже около часа ночи. Утром я узнаю из газет фамилию девушки в купальном костюме. Сейчас же благоразумнее всего отправиться спать. Я поднимался на ноги, когда в номер ко мне постучали. Это было не деликатное постукивание коридорного, а громкие бесцеремонные удары, которыми возвещают о своем прибытии всемогущие представители власти. Мне было необходимо собраться с мыслями, и я не спешил открывать. «Неужели заметили, когда я убегал с пляжа?» — подумал я. «Или нашли в кабине мои отпечатки?» В дверь забарабанили громче. «Пошевеливайся! Мы знаем, что ты здесь!» — прокричал чей-то голос. Я достал из бумажника спички и засунул их под край ковра. Потом, повернув ключ, открыл дверь.

Человек с волосами цвета соломы наблюдал за мной с интересом и отчужденностью бактериолога, увидевшего под микроскопом неизвестный, возможно, смертоносный микроб. «Почему в наручниках, капитан?» — спросил он слабым голосом аристократа, кичащегося своей утонченностью. Мне показалось, что у Кетчина внезапно перехватило дыхание. «Если вам не нравится, как мы арестовываем преступников, можете жаловаться комиссару», — раздраженно ответил он. «Разве мистер Брэндон арестован?» Вежливо осведомился человек с соломенными волосами. Хотя у него была физиономия хорька и холеный голос высокомерного вельможи, мне он определенно начинал нравиться. Кетчин бросил на сержанта злобный взгляд. «Сними эти проклятые наручники». Вставив ключ в замок, Кэнди повернул его и снял наручники. Стоя спиной к капитану, он настолько осмелел, что решился осторожно подмигнуть мне. Когда он отошел, я принялся старательно растирать руки, делая вид, что испытываю мучительную боль. «Садитесь, мистер Брэндон», — сказал незнакомец. «Меня зовут Керм Холдинг. Я из окружной прокуратуры. Мне сообщили, что капитан Кэтчин намеревается беседовать с вами. Я решил присутствовать при разговоре». Настроение мое постепенно улучшалось. «Рад познакомиться с вами, мистер Холдинг. Сегодня я уже встречался с капитаном, и мне тем более приятно, что вы здесь». Сняв очки, Холдинг внимательно посмотрел на них и вновь водрузил на нос. «Капитан Кетчин не выходит за рамки служебных обязанностей», — сказал он без всякой убежденности. Я выдавил из себя улыбку. «Возможно, капитан просто любит пошутить». Однако, не зная этого, я воспринял его угрозы вполне серьезно. Теперь, по его доброй славной мордахе, я вижу, что он всего-навсего великий шутник. Издав клокочущий горловой звук, Кэтчин начал медленно приближаться ко мне. «Кто будет задавать вопросы, вы или я, капитан?» — спросил Холдинг, и в его голосе внезапно зазвенел металл. Остановившись на полпути, Кэтчин перевел взгляд на Холдинга, наблюдавшего за ним презрительно и брезгливо. «Вы сели за руль, вы правьте лодкой», — злобно отчеканил он. «Что касается меня, то я буду жаловаться комиссару. Вас и вашу прокуратуру давно пора поставить на место. Вы позволяете себе слишком много». Повернувшись, он быстро зашагал к выходу и с силой хлопнул за собой дверью. «Я нужен вам, мистер Холдинг?» — спросил Кэнди. «Нет-нет, спасибо, сержант». Входная дверь снова закрылась, на этот раз бесшумно. «Мистер Брэндон, садитесь же», — произнес Холдинг, показав рукой настоящее против стола кресло. Я сел. Холдинг, играя карандашом, напряженно смотрел на меня. «В конце месяца капитан Кэтчин уходит в отставку. Его место займет лейтенант Ренкин». «Поздравляю», — сказал я. Ренкин, теребя галстук, беспокойно заерзал на стуле. «Лейтенант отвечает за ведение следствия по этому делу», — продолжал Холдинг. «Я имею в виду два убийства на пляже Бэй-Бич». В его словах заключалась ловушка, но я сразу разгадал ее. Не побывая вечером в пляжной кабине, я не знал бы ничего о втором убийстве. Мне следовало выказать удивление, но, подумав, я отказался от этой мысли. Я понимал, что в полицию меня привезли неспроста. Либо они нашли отпечатки пальцев, либо кто-то видел, как я входил в кабину. Кроме того, могли заметить мой Бьюик. Понимая, что иду на определенный риск, я решил сказать правду. Если следствие теперь ведет лейтенант, я готов сделать заявление. Я мог рассказать обо всем еще час назад, но боялся угроз капитана. Он постарался бы приписать мне убийство девушки, сообщая в полицию, что нашел ее. Мне показалось, что напряженность во взгляде Холдинга стала менее заметной. «Значит, вы и были тем человеком, который входил в кабину?» Я кивнул. «А не лучше ли начать с самого начала?» Ренкин потянулся вперед и взял со стола записную книжку. «С какой целью вы ездили на пляж?» «Мне было полезно еще раз взглянуть на место, где убили Шеппи. Я понимаю, что звучит это не очень убедительно, но утром туда было трудно подступиться, кругом стояла полиция». Мое объяснение Ренкин воспринял довольно скептически, но сомнения оставил при себе. «В котором часу вы приехали на пляж?» — спросил он. Я назвал время и подробно рассказал, что случилось потом. Услышав завывание полицейской сирены, я понял, что если Кетчен застанет меня наедине с мертвой девушкой, ареста не избежать. Свой рассказ я закончил описанием панического бегства и возвращением в гостиницу. Ренкин посмотрел на Холдинга, потом внезапно взгляд его холодных глаз потеплел, и в них появилась улыбка. «Вряд ли можно винить вас за поспешное бегство», — сказал он. «Другой на вашем месте поступил бы, пожалуй, так же, но все же я не советую вам повторять подобные подвиги в будущем. Вы отдаете себе отчет, что могло произойти?» — продолжал Ренкин. «Вас арестовали бы по обвинению в убийстве. К счастью, доктор установил, что удар ножом был нанесен, по крайней мере, за 2 часа до вашего появления. Он судит по характеру запекшейся крови». «А как узнала полиция, что в пляжной кабине убита девушка?» «Вас заметили на пляже и позвонили в управление». «Что бы вы делали без нашей замечательной американской публики?» С восхищением воскликнул я и затем уже более спокойным тоном спросил. «Следов убийцы обнаружить, конечно, не удалось». Ренкин отрицательно покачал головой. Тогда я задал вопрос, который в данный момент интересовал меня больше всего. «Кто она?» Загасив сигарету, Ренкин откинулся в кресле и обменялся взглядом с Холдингом. Тот пожал плечами. «У нас нет сомнений, что она та самая женщина, которая заходила за Шеппи. Однако нам еще не удалось выяснить, чем занималась она с 11 часов утра до момента смерти. Ведь одета она была лишь в купальный костюм. Вы опознали ее?» «Да. Ее зовут Тельма Кауэнс. Она не вернулась с работы, и хозяйка сообщила об ее исчезновении. Мы пригласили хозяйку в полицию. Она опознала труп. Мы вызвали, кроме того, человека, у которого работала Тельма. Он должен вскоре прийти». «Кто он?» Ответ лейтенанта заставил меня насторожиться. «Его зовут Маркус Хан. Он владелец магазина с громким названием «Школа керамики». На мой взгляд, это просто ловкий плут. Девушка работала у него продавщицей в демонстрационном зале». Мне нужно было срочно решать, говорить ли Ренкину о найденном мной пакетике спичек с непонятной рекламой магазина Маркуса Хана. Пожалуй, было еще преждевременно полностью раскрывать свои карты. Я должен был удостовериться, что Ренкин всерьез собирается отыскивать убийцу Шеппи. Хотя расследование сейчас вел он, это не означало, что ему не мог помешать тот же капитан Кетчен, последуя на то приказ Криди. Поэтому, взвесив все обстоятельства, я счел за лучшее промолчать. «Мы собираемся выяснить, что за дела были у Шеппи с этой девицей», — сказал Ренкин. «Возможно, что здесь не обошлось без ее дружка. Он мог застать их в кабине, недолго думая разделаться с обоими. Я посмотрел на Холдинга. Тот с безразличным видом продолжал забавляться письменным прибором. «Думаю, что узнать, с кем она проводила время, довольно легко», — сказал я. «Об этом, вероятно, что-нибудь знает Хан». Ренкин посмотрел на часы. «Пожалуй, мне лучше пойти в морг, он должен быть уже там». «У вас нет возражений?» — спросил он Холдинга. «Нет, нет, конечно». Я хотел встать, но Холдинг поднял руку. «Задержитесь, пожалуйста. Я хочу еще раз послушать, что вы сейчас рассказывали, мистер Брэндон. А вы можете идти, лейтенант». Ренкин поднялся и, кивнув мне, вышел. Некоторое время Холдинг молчал. Достав из кармана трубку, он не спеша набивал ее табаком. Официальная часть была позади, и, поняв, что теперь нам предстоит непринужденная беседа, я вытащил пачку сигарет и тоже закурил. «Итак, сегодня утром вы уже разговаривали с капитаном Кэтчином?» Не глядя на меня, спросил Холдинг. «Это был односторонний разговор. Говорил все время Кэтчин, но я все же высказался под конец и заработал оплеуху. Мне известно, что вы упоминали имя Ли Криди», сказал Холдинг, устремив взгляд в потолок. «Я был вынужден это сделать», — ответил я, внимательно наблюдая за собеседником. «Вы думаете, Криди был клиентом вашего компаньона?» Теперь Холдинг смотрел мне прямо в глаза. «Да». Холдинг раскурил трубку и, нахмурившись, выпустил через нос клубы дыма. «Какие у вас основания?» Шеппи записал фамилию Криди в блокноте. Он не стал бы этого делать, не будь Криди клиентом. «Разве не могло случиться, что неизвестное нам лицо попросило собрать о Криди кое-какие сведения? Об этом вы подумали?» «Мне приходил в голову и такой вариант, но с ним не вяжутся другие факты. Я рассказал о разговоре по телефону с секретарем Криди, о том, как в кабинет миллионера меня провели в обход других посетителей. Я не забыл упомянуть и об угрозах в мой адрес, и о нападении Херца». Попыхивая трубкой, Холдинг слушал меня с отсутствующим выражением. «Я уверен, что Криди нанимал моего компаньона», — закончил я. «Теперь же, во избежание возможных неприятностей, он решил отрицать этот факт». С минуту Холдинг размышлял. «Вы в самом деле заинтересованы в том, чтобы выяснить, кто убил Шеппи?» — сказал он наконец. «Безусловно». «Когда мне сообщили о вашей встрече с Кэтчином», — сказал Холдинг, — «я позвонил в прокуратуру Сан-Франциско и попросил навести о вас справки. И получил довольно лестные отзывы. Ваше агентство не раз помогало полиции. Вы неплохо зарекомендовали себя и за время работы в городской прокуратуре». «Я разговаривал с помощником прокурора. Он не утверждал, что вы были образцом дисциплинированности, но когда вам предоставляли свободу действий, вы неплохо проводили расследование». Он так высоко отозвался о моих способностях, потому что до сих пор не вернул мне $10, — сказал я, недоумевая, к чему клонит Холдинг. Ну, хорошо, хорошо. Вернемся к делу. Вы пытаетесь установить обстоятельства смерти Шеппи? Да. Я не намерен прекращать расследование из-за чьих-либо угроз. Холдинг, понимающе кивнул. Наверное, мы сумеем помочь. Он потер щеку. Ну, в разумных пределах, конечно.